а давайте устроим западню, заманим». Наташкины глаза уже светились зелеными продольными огоньками. «Это и рядом с замком, и мы о них кое-что уже знаем». «Да, игра на своем поле», — сказал Мишка. «Интересно, что там известно о сегодняшнем побоище?» — задалась вопросом Дашка. «Надеюсь, немногое. По крайней мере, что никто не вернулся, мы же никого не упустили», — спросила Наташа. «Из тех, кто затаился в лесу, никого». Дашка сказала так, что у всех похолодело в спине. «Тогда решено, сможешь найти того пацаненка у деревни еще разочек?» — спросила Маша. «А куда он денется?» — ответила Даша. «Поболтаем, можем и по поселку пройтись, чтоб наверняка. Нам следует подойти поближе тогда. Вдруг там уже кто-то будет из этих, а они смогут напасть на тебя», — переживал Мишка. «И то верно, после потери такого количества бойцов, они точно будут наготове и во всеоружии», — сказала Даша и сжала кулачки. «Решено», — заключила Машка, — «просим завтракать у открыть портал поближе к городку. Если не выйдет, то сходим, ходилка не отпадет. Пойдемте, Катю предупредим, если у него уже отпало, конечно». Всем стало весело, они представили, как Катя ходит, и у него отпадает ходилка. Когда все уснули, Маша какое-то время лежала и смотрела на лунное копье, что отбрасывало на потолок сквозь узкое окно лунатей. Незабываемые ощущения сегодняшнего поражения будоражили воображение. В мыслях возникали картины расправы: выжечь все до седьмого колена, не оставить ничего, что могло бы напомнить о существовании культа герметистов. Без порталов Косте будет трудно. Нужны картины, запахи, образы. Костя должен окунуться, ему нужно куда-то хотеть, иначе дальше леса ему не отрыть. Велик соблазн и ему пройти, но достаточно одной стрелы с большой дозой боевой магии, как все окажется сном. Даже в чистом поле может лежать и поджидать меткий стрелок с одной единственной задачей. А если их сотни, большой риск вообще открывать портал. С одной стороны Костя, пусть он даже будет в броне и с мечом, с которым ему некогда и уроки брать, а с другой, мы можем оказаться в заложниках. Ладно я, а если они схватят Натаху, одним геройством верх не взять, и нужно держать связь. Машка задумалась о мобильной связи, но что-то ей подсказывало, что никакие технологии здесь работать не будут. Она это чувствовала отчетливо. По этой же причине за несколько дней никто так и не удосужился провести свет в замок. Бессмысленно, как и носить воду в сити. Сегодня она лежала поодаль и медитировала на спящих котят Катю с Наташкой. Той, наверное, что-то снилось, и Костя прижимал к груди усатую рысью мордочку, под одеялом что-то подрагивало, Наташка за кем-то гналась, видимо вкусная и с хвостом. Машка по-матерински улыбнулась, встала, поцеловала оба лба, оделась и спустилась к исковерканной двери. Подвесить заклинание восстановления, а пока оно ждет, частичку лавы для прогрева и направить на металлу. Сначала металл у двери немного покраснел, затем дверь затрещала в том месте, куда ее ударила Мишкина нога. А может и лучше, что Костя не видел ее вот такой, немощной, изуродованной и пришпиленной, как жук в коллекции. «И мне легче», — думала она, — «и ему, а вот Мишке не позавидую. Ты только нашел настоящую любовь, а у тебя на глазах ее на части рубит, свихнуться можно. Льда и ветра, пусть остынет поскорей». Маша открыла засовы и выскочила на улицу. Розово-мясная луна заглядывала на Тию со своей высоты. Маша постояла какое-то время, наслаждаясь ее мраморным рисунком. Зрелище стоило бессонной ночи. Маша взлетела и понеслась вдоль дороги в сторону воды. Вода оказалась очень соленой. При ведьмином зрении был виден совсем другой океан. Пласты магии светились сочными яркими красками, они сталкивались, смешиваясь и порождая диковинные формы. Иногда пласты отталкивались, слишком противоположные сути не желали взаимодействовать. Тогда пласты съеживались, затем выпускали щупальца-отростки, прощупывая окружение и расправлялись в наиболее пустые и подходящие стороны. Чрезмерно широкие слои теряли цвет и свечение, и тогда из глубин прорывались новые свежие смыслы, они разгоняли слабую магию, и та, как пятна бензина в луже, расплывалась слабой питательной субстанцией. Океан магии бурлил, как вселенская лавовая лампа, а еще он звучал. Шум, звон, треск, писк и низкие гудящие интонации долетали из разных локаций. Вон то алое пятно, плывущее вдаль, собирается и скручивается причудливой спиралью, от него доносится низкое жужжание, как если бы майского жука увеличить до размеров небоскреба, а затем записать на пленку, а на пленку надавливать пальцем в произвольном порядке. А маленькая желтая полоска, что прибилась к самому берегу, уже почти молчала. Маша прикоснулась к ней. Это был смысл гибели небольшой стайки рыб. Кто-то позавтракал, а суть осталась. Она перешла в океан и теперь ищет, с кем бы слиться. Более сильные сущности вытеснили ее почти на самый берег. «Иди ко мне, влейся в меня», Маша прикоснулась рукой, и желтая змейка, как обиженный голодный котенок, вползла ей в руку. Маша ощутила, как желтое одиночество развеялось и стало глотком веселья и радости. Это были яркие и юркие рыбки, они предложили дружбу, Маша откликнулась, и они растаяли в ее магии. Но она пришла сюда не за этим, ей нужны были камни, 5 древних и мощных камней. Она взмыла и понеслась над побережьем, ей нужны были яркие алые камни. Это те, которые впитали в себя тот максимум, что позволяет магической физике тей. Оранжевые, послабее, еще слабее, желтые, синие и зеленые, самые слабые. Таким цветом светится обычный песок и земля. Деревья напитываются максимум до голубоватого, а вообще, они стандартно зеленые, это низший уровень. Зеленый ни на что не способен, просто означает, что здесь есть магия. Маша стояла у воды, и теперь ее следы светятся желтым на синем фоне песка. Но скоро они побледнеют и сольются с фоном. Отпечатки человека равны по значимости со стайкой мелких рыбешек. Но такова природа магии. Ничего хорошего на побережье не нашлось. Тогда ведьма пошла по воде к ближайшему скалистому острову. Она шла не спеша, вглядываясь в толщу воды. От ее следов пятна смыслов разлетались в стороны, как будто боялись. Но чем дальше она заходила, тем те становились смелее. И вот они уже дрались за возможность прикоснуться к голым Машкиным пяточкам. Через 100 метров Маша уже наблюдала, как в борьбе все цвета океанской магии скучивались в канаты, смешивались несмотря на противоречивость. И вот магия, как множество змей, подняла свои головы над водой. Магия начала обвивать Машку и тянуть ее на дно. Машка вскинула руки и ноги, запрокинула голову и широко открыла глаза. Она шла на дно силы, она погружалась в океан смыслов. Магические смыслы. Как растворяется лед в воде, так Машка растворилась в океане тей, а смысл ее смешался со смыслом океана, большим и многогранным. Она была сразу везде и видела все. Понимание магии океана тей пришло одномоментно. Одной рукой она ощущала большой континент. От него исходило как хорошее, так и плохое. Ощущалась природа, скалы, берег, движение континентальных плит, бурление лавы глубоко под поверхностью. Ближе всего ощущался их замок. Ярко и вкусно пылал проход с тей на гею, в нем проскальзывало присутствие проводника. Это котя, он сейчас спал, и образ его был тусклым, но все же отчетливым, отдельным и важным. От него исходило почти бесцветное излучение, связывающее тысячи миров. Эти миры все здесь, рядом, но и одновременно за миллионы световых лет. Если, конечно, смотреть на них с точки зрения обыкновенной физики. Но нужен совсем небольшой магический сдвиг, и они все здесь, только сделай шаг. Маша видела не только людей, было еще больше миров, где жили странные и неописуемые создания. Конечно, они использовали свои переходы со подобающими стражами, но в родственных мирах Геотей ключом к сдвигу магии был ее котя. В нужный момент правильные устремления посетителей влияли на его суть. Он открывался подобно транзистору и прочно связывал отставленные друг от друга на долю мысли, на частичку смысла мира и проходом. В котином существе слились две сложных сути. Суть ада с его многогранностью и суть рая, с его прямолинейностью и однозначностью. Это был их договор, вечный и нерасторжимый. Не будь его, тьма наполнила бы миры. Только сейчас к Маше пришла истина о добре и зле, о рае и аде. Все детские наивные представления об их разнице улетучились. И открылась правда. Добру очень повезло. Оно может существовать в ультимативной форме. Добро замкнуто в себе. Добрую часть всегда можно отсечь ножом и сказать: «Вот она, смотрите, эта часть хорошая, а остаток я отдам». Но не переживайте, если присмотреться, в нем можно найти и годное. А вот злу не повезло. Для того, чтобы оно было, должно существовать добро. И добро необходимо не по старому избитому мнению, чтобы на фоне добра было отчетливее видно, что это зло. Нет, а для того, чтобы часть добра всегда проникала своими лучиками внутрь зла, заражала его собою. Иначе однородное зло поглотит само себя, выест подчистую, упадет на себя и изничтожит все. Абсолютное зло – это полная тьма, полная пустота. И если возникнет такая черная дыра зла, то она поглотит и себя, и добро. Поэтому ведьма, пантера, забойщик и стихия – Все они есть суть зла, того зла, о котором печется добро, а привратник – их центр существования, он не подвержен ни злу, ни добру, он не на стороне рая, и не на стороне ада, которые по сути являются концентрациями магии, что стремится взаимодействовать. Добру важно сдерживать экспансию зла, и делает оно это чужими руками, никак не добрыми. Если добрыми руками сотворить зло, то какие же они добрые? Другой рукой Маша ощутила большой остров, и как вся магия в океане оберегает его, там защита, оттуда приплыла Елена. Там слышится мощный центр силы, по большей части добрый, но давно делающие злые вещи. Но вот кто-то или что-то прерывает созерцание смыслов. Гаснут берега, гаснет замок и миры. Сгущается здесь и сейчас. Маша собралась в сгусток и обращается к чему-то единому с просьбой о пяти мощных камнях. Она показывает четырех апостолов-проводника и будущий поход на континент в поисках правды и добра. Ее влекут за собой, туда, где никогда не было света, туда, где покоится та часть магии, что пришла в равновесие и начинает отвердевать, получая физические свойства. Здесь, на глубине, все насыщено этим магическим концентратом. Он приветствует ведьму с земли и приходит в движение. Маше позволено выбрать пять камней. Она указывает на те пять алых и сияющих, что бросают ей симпатический вызов. Связь камней с ведьмой становится заметной. Все приходят в движение. Из тяжелого осевшего океанского смысла возникает круговорот. Он поднимает камни по спирали, закручивает и раскаляет их магией. В это время в физическом мире начинается подводный смерч, возникает гигантская воронка, со дна поднимается песок и полирует камни, постепенно вынося их к берегу. За всем этим давящим внимательным взглядом смотрит Эс. Да, Маша чувствует, что спутник связан, и она понимает всю тонкость связи. Она ощущает потоки магии в обе стороны. С Машей прощаются, она снова распыляется и собирается из сообразности уже у прибрежных скал. Сейчас она видит, что на берегу уже лежат пять камней, а выбрасываемые на берег слабые значения набегающей волной омывают их. Маша отключила ведьмин взгляд. Пять крошечных лепестков пламени, покрытые полупрозрачной пеленой материализованного магического смысла, ждали ее прикосновений. Она положила их на ладонь. Они грели и вибрировали сразу в двух реальностях. Сейчас Маша из пирамиды видела, что в зале, где она расположена, пусто, только пять стульев стоят не на своем месте, никто их так и не убрал. Ей захотелось кофе с капелькой зубровки, как любит мелкая и могущественная Дашуля. Маша очень медленно, иногда оглядываясь на уходящую луну, шла босиком по тысячелетней дороге к их убежищу. Она ощущала каждым волоском, что вокруг нее птицы, насекомые, травы и мхи, а правее, метрах в трехстах, из своего тайного убежища за ней наблюдает какой-то человек, но он напуган и достаточно магически положителен. Вряд ли это враг, а спугнуть союзника не хотелось. Дрога отдает накопленное тепло, но суглинок заканчивается и начинаются угловатые камни. Маша ракетой взмыла вверх, выше замка. Она с высоты посмотрела на Тию и на ее луну, ведьминым взглядом насладилась канатиками магии между планетами. И, кажется, местную луну правильно называть Эс. Маша приземлилась на замок сверху. Она вскрыла свою защиту выхода на крышу. Зашла и просто прикрыла дверь. Никто, кроме их пятерых, не сможет сюда войти. Ничто внутри им не угрожает. Она оставила пять камней в зале у пирамиды и пошла спать. Место было только подле Наташки. Машка скинула с себя одежду и прижалась к пахучей и мягкой шерсти. В ответ ей замурчали, от этого в животе снова что-то запорхало, кожа покрылась пупырышками, а волосы на теле стали дыбом. Отделение, подъем. С самого утра Машка расталкивала друзей. Котя и Наташка попытались затащить ее под одеяло и грозили обойтись без нее, но она сварганила ушат ледяной воды и беспощадно измочила постель. Пришлось топать, чистить зубы и мыть шею. К Мишке с Дашкой все заходили со стуком, в любое время. Несколько раз, вошедшими без стука ребятами, был замечен Мишка то с Наташкой, только в фате и с крылышками, то с Машкой, но с ушами, как у зайчихи и с четырьмя молочными железами. Кто знает, это для того, чтобы стучали, или так и задумано было. Но с тех пор никто к ним не врывался. Машка долго тарабанила, пока не выползла заспанная Дашка. «Ну чего еще там? Жду всех в верхнем зале. Дашка, с тебя!» Она изобразила ей пальчиками по чуть-чуть и подмигнула. Никаких проблем сотворить по ложечке алкоголя у Машки не было. Но когда ты почти всемогущий, то тебя тянет на натуральное, тянущее назад, в прошлое, в обычное. А в баре, что в комоде, все было именно таким. Либо это была магия еще более тонкая и древняя, поэтому неотличимая от привычных предметов. Только таскать кипяток с квартиры в замок было лень. Когда они собирались на Котиной кухне, то в ход шел газ, чайник, заварник, уютно, домашне и привычно. Но когда они заседали в замке, то проще было все сделать самой, вплоть до бутербродов. Машка изобразила себе белое платье, собрала пыль со стульев в шарик и заставила тот сгореть. По залу распространился едкий дым, но ей уже было лень, пусть воняет, пока ребята взберутся по лестнице, выветрится. Первым зашел Котя. Пацаны никогда подолгу себя в порядок не приводит. Он шмыгнул носом на непривычный горелый запах, но смолчал на этот счет. Ведьмы, держи, кошатник. Машка бросила ему первый камень. А во, тепленькое, что это? Мобилка. Да ты гонишь, здорово. Куда нажать? Она ему улыбалась хитро и нагло. Ты хочешь, чтобы я сам разобрался? Ты у меня умница, я в тебя верю. Под потолком еще сияла сфера света. В обычных условиях она бы давно угасла, например, на Земле. А здесь, на Тие, даже несмотря на пирамиду, она бы горела вечно. Действительно, кому нужны все эти телевизоры, микроволновки и прочая лабуда? Скорее всего, для родившихся здесь большая часть из Машкиных умений дается еще в детстве. После телесных ощущений, которые сопровождают любое магическое событие, никому не придет в голову использовать электрочайник. Хотя извращенцы могут быть и тут, да и какая разница, электричество здесь не работает, что и может течь по проводам, так это магия. Но легче ее направить по воздуху. Вот вы где. Выспавшаяся Наташка вышла в самодельном халате. Не очень модно, зато сама рукодельничала. Наташка цокала ногами. Машка и Котя глянули вниз. Такого еще не было. Котя призадумался, а Машка осклабилась. Хитро, ничего не скажешь. Обычные копыта, вместо тапок. А что? Наташка понимала, что выглядит нелепо. Ей самой было чудно и немного смешно. Надоело босиком по камням. Ты ей тоже мобилку дашь? Спросил Котя. Держи, подруга. Наташке Маша бросила намеренно выше и сильнее. И не зря. Наташка грациозно оторвалась от этажа. В полете ее руки превратились в лапки. Так она и словила свою игрушку. С копытами и лапками. Куда нажимать? Котя рассмеялся. Чего в такую рань? Еще час, как минимум, можно было спать. Мишеня зевал, а на шее у него ехала Дашка. Она слепила себе розовые лосины, белые кроссовки и уродский длинный турецкий свитер с надписью «Босс». Из головы в стороны фонтаном били два хвоста, а на губах светилась фиолетовая помада. В руке она держала бутылку спиртного. «Давай туда». Она вытянула маленький пальчик по направлению к стулу. «Хочу заварное пирожное, Маш, даже...» Три. Поднос заварных. Котя был только за, но чур не яичный крем. Даша знала толк, но перед этим Машка катнула два шарика по каменному столу в направлении Мишки и Дашки. Ух ты! Дашка катала в руке шары и с подтекстом щурилась на Мишку. Тот сделал лицо «Моя твоя не понимать». «Давайте не здесь». Наташка сделала рука лицо. Мишка с Дашкой целовались только ей назло. Снобиха. Это шары с заговором на мужскую слабость. Решил пошутить Котя. На него уже смотрели два глаза с вероятной ненавистью. Да шучу, конечно. Или нет, Котя взглянул на Машку. Ну я же просила тебе раньше времени не говорить, ответила та. Дашка уже проверяла. Да врете вы, не сработало. Мишка знал, что Котя шутит, но позволил Дашке слегка напрячься. Ему нравилось, когда она злилась, лицо ее становилось серьезное, как на контрольных, или когда ее вызывали к доске. Он ее помнил именно такой, в броской нелепой одежде, с жвачкой за щекой и покусывающей в раздумьях ручку. «У вас в руках местная мобилка, модель «Ведьмин глаз»?» Дашка мстила, но всем понравилось, как звучит. «Ну вот, теперь прилипнет название», — сказал Мишка. «Она всегда как ляпнет. Ведьмин глаз — устройство магического контакта», — тем временем продолжала Машка. «Камни работают очень просто, нужно держать их в руках, или где-нибудь на теле». Дашка засмеялась. «Не запрещено, Даша, можно и так, но главное, это захотеть. Это как с моими порталами», предположил Котя. «Именно, только камней вышло шесть». Все задумались, что такой элементарной ошибки она допустить не могла, поэтому слушали молча. Машка подошла к пирамиде и припала к ней. «Моя ж ты радость». Она звонко поцеловала пирамиду. Мишка вжался в Дашку. «Это шестой камень. Коть, ты... Конечно, можешь выходить на связь и здесь». Она имела в виду пирамиду, но камень, ведьмин глаз, точнее, носи с собой, без проблем», — ответил он. «А теперь давайте попробуем, молодые», — она обратилась к Мишке с Дашкой. Даша вручила Мишке согретый ее теплом камень. Мишка уже всматривался в застывшее пламя. «Вам нужно разойтись в разные помещения», — напомнила Маша. Миша вышел в квартиру. Даша сжимала левой рукой правую, в которой был маленький магический шарик. Такие были у нее в детстве дома. Раньше она думала, что это магические шары, в которых можно увидеть будущее, если захотеть. Но потом оказалось, что это просто самая удобная форма транспортировки технического стекла. А в детстве к ней приходили друзья, и она им показывала цветастые шарики. Среди всех был самый красивый и почти без сколов. Его она никому не показывала. Скорее всего, он где-то так и лежит дома. Можно даже слетать поискать. Она как раз вспоминала, какие цвета были у того самого шарика, как она увидела Мишку. Нет, он не был похож на настоящего, и не был похож на голограмму. Он ей казался, но казался реальнее, чем она его могла себе представить в воображении. Наверное, так люди видят призраков, а алкоголики белочку. Навязчивая картинка. Как в если пытаться после сеанса кино вспомнить, кто же там пару раз вставал и проходил перед экраном. Будто проходил, а фильму не помешал. А вот звук «Дашка, Дашка, прием», пошли в спальню. Как бы звучало реально, но только в мыслях. «Дашка, я так тебя хочу, любимая». Она понимала, что краснеет, но сказала друзьям: «Меня Мишка позвал, у нас вышло поговорить». Все сделали вид, что Мишкины слова Даша услышала сама. Потом сюрприз будет. Миша недостаточно сконцентрировался на собеседнике, вот и вырвалась в эфир. Первая из рук убрала камень Машка. Все поняли, что опыты с передачей мыслей следует отложить хотя бы на часик. Да и если у Мишки с Дашей вышло, то отчего не выйдет и у них. Конечно, нудило попробовать, но что не сделаешь ради друга и подруги. Ближе к 9 начали вылазить посетители, как их называл Катя. Тогда он взял камень в руку и обратился к Мишке. «Миша, ты идешь помогать, а почему я это слышу?» — спросила Дашка, и в эфире отозвался всеобщий хохот. «Не надо, я сам, займитесь вашим планом», — сказал Катя и сунул камень в карман. Он подумал, что нужно сделать камню оправу и повесить его на шнурок под одежду. Так будет удобнее всего. Наложить несколько слоев незаметности на каждого заняло около четверти часа. Смысла в этом практически не было. На теле не укрыться такими простыми методами. Но хотя бы птицы и звери не станут шарахаться от твоего появления. На земле под такими чарами можно было хоть в банк идти. Даже на камерах не появишься. Затем, как Маша и обещала, попробовала сделать для Миши и Наташи что-то наподобие одежды, которая появлялась бы сугубо в человеческом обличии. Но такая одежда слишком конфликтовала с чарами скрытности, поэтому затея оказалась провальной. Такое решение сгодится лишь для земли. Пришлось выйти в город. Дашка принесла два махровых халата, коричневый для Мишки и бежевый для Наташки. Халаты тут же подверглись наложению незаметности. Если придется прятаться в чаще или в поле, то может помочь скрыться не только от живности, а и от бокового зрения человека. Катю оторвали от пары кротов. Те несли волшебного червя, дарящего четкое зрение. Катя как раз делал мысленную ставку на добро. «Откроешь нам поближе к горизонту?» Мишка сказал это словами лично Кате в реальности и показал пальцем на свой камень. Катя помотал головой и достал из кармана свой. Он покрутил его в руках и сунул в носок. «Уважаемые, обождите, я помогу друзьям и скоро вернусь». Кроты кивнули головами, а червь продолжал глотать землю в баночке. «Как будто на рыбалку собрались, а удочку забыли», — подумал Катя. Они выбрались на крышу. Катя обнял на прощание каждого по очереди. Его строго и с ругательствами загнали в башню со ступеньками, и он оттуда открыл им проход прямо на дорогу между двух пшеничных полей, лицом к восходящему солнцу и спиной к заходящей бледной эс. Причудливые бабочки окрасы мягких тонов, пчелы и шершни, кузнечики и большие неуклюжие жуки. Теплый воздух лупит в ноздри и слепит глаза. Ведьма раздала всем розовые очки сердечками. «Как же здорово, представляете? Сколько бы людей на земле согласились бы переехать в села на природу, исчезни там паразиты и мелкие насекомые. Я заметила, что в деревне не ощущаю свой возраст. Просто я, особенно, если не подходить к зеркалу». Маша вспоминала времена, когда в деревне еще была жива бабуля. Только окна начинают гореть утренним желтым, и как только солнечный огонь добирается к подушке, так ты сразу просыпаешься, а на столе картошечка с кислым молочком, грибочки жареные. «Маша, мы так никуда не дойдем, сейчас я жрать захочу». У Мишки в животе действительно урчало. «На». Маша дает ему бумажный сверток. «Не зуди тут мне». Миша развернул, там было полбатона и три сардели. Он принялся грызть в сухомятку. Даша дважды дала ему подзатыльник, чтобы не чавкал. После всех унижений он плелся в хвосте и жирно плямкал в сытом одиночестве. Любая скучная деятельность, подстегиваемая достижением личной цели, тут же оживляется. Родители, везущие ребенка на лечение, склизкие улитки, ползущие на кладку яиц, отряд богатырей, оставивший под собой лужу морской воды, мужик, вспомнивший после смерти жены, что он оставил включенный утюг в Люберцах, и теперь желающий попасть в 1986 на Землю 5, все было не то. Котя вглядывался в глаза, он искал обремененную поиском смысла душу. Как часто вы можете встретить прохожего, с которым точно можно заговорить и подружиться? Коте такое не составило бы труда, а вот попросить помощь в заговоре против всемогущего начальства рискнете? Кто знает, чем это грозит? Однозначного запрета нет, но какие гайки им закрутят за это? Волнительно, однако. Гляди, что это? Миш, ты разбираешься в технике? Наташа смотрела в небо, прикрыв глаза ладонью. Да ну меня на, это же дельтаплан, их определенно заметили. Они шли по широкой поросшей зеленью дороге, а по сторонам раскинулось море начавшей желтеть нивы. Местность была прямой, как гладильная доска. Лесок и замок давно опустились за горизонт. Впереди точечками и бугорками виднелось поселение, в которое Даша уже успела заглянуть в прошлый раз. По дороге бежали дети. Они махали руками, издавали типичное улюлюканье и покрикивали. Дашкины очки упали на дорогу, пару секунд провалялись никому не нужные и провалились вглубь. Через время Даша в своем тканом балахоне уже присела и протянула руки к детскому вожаку. Тот запрыгнул ей на руки, и она его покружила. Остальная ребятня их обступила, и они теперь оживленно вели беседу. Наверное, знакомились. Сильно завидуя обильному детскому вниманию, к ним уже несся милый пушистый щенок с грустным взглядом. Мишка и Машка продолжили идти, шаркая ногами о траву. Как составить письмо незнакомому человеку, чтобы не испугать, а заинтересовать и расположить к себе? В профессиональных кругах это называется вербовкой. В других специфических слоях общества нехорошие люди заводят переписку с дамами. А ему предстояло сочинить несколько строчек незнакомцу. Котя оторвал кусочек от блокнота и вывел на ангельском обычной шариковой ручкой. «Привет с земли, как дела?» Посетительница с корзинкой, в которой копошилась какая-то мерзость, стояла перед ним уже минуту, а Котя все рассматривал свою записку. «А вы, уважаемая, куда?» «На ферму, на планету джунглей. Вот, курей с ярмарки несу». Она приблизила корзинку со слизью, из которой вылазили какие-то пиявки с тысячу ножек. Они открывали единственный круглый глаз на спине, бросали взгляд на Котю, выпускали изо рта струйку зеленой жидкости и снова ныряли в слизь. «Это точно куры? Неплохая женщина. Видно, озадачена чем-то и взгляд адекватный. Можно наладить контакт». Из гноя вылезла большая оранжевая пиявка, трижды сплюнула зеленой жидкости и протрещала, как несмазанные ворота. Действительно, отдаленно было похоже на петушиный вопль. «Какой голосистый!» — похвалил Котя. «Скажите, а можно поладить?» Он тут же пожалел о просьбе. Дородная дама в тугом баварском костюме запустила в слизь руку и достала одну курочку. Та быстро-быстро заморгала и прерывисто заквакала. Если где-то в другом мире есть куры, то петь они могли именно так. «Возьмите». Она приветливо улыбнулась. Нечего было делать. Вербовка она такая. Курочка вцепилась в ладонь маленькими лапками-коготками, большим куриным глазом на спинке она рассматривала Котю. Потом тело ее расслабилось, она свернулась калачиком в три оборота и свесила попку с ладони. «Вы ей понравились. Посадите в кастрюльку и давайте ей всего понемножку. Через недельку она подрастет и будет давать яйца». Котя держал на руке холодную инопланетную тварь. Увидеть такую на улице, он бы вызвал гвардию и телепередачу про инопланетян с лысым ведущим. А сейчас он был доволен собой, вторая рука потянулась за записочкой. «А вы бы не могли передать моему коллеге?» Женщина взяла, удивилась и спросила. «А вы что, знакомы со стариком Буська? Тогда передам от вас привет». Котя не стал говорить, что он не знаком, а хотел бы познакомиться. Уже стало как-то неловко. Он провел тетю Ганду добро, разведение жив, на планету джунглей. Первая ласточка улетела. Демьян вцепился в Дашку. Мишка ревновал. Она так смотрела на мальчугана, что Мишке казалось, что она его усыновит, а Мишку прогонит. Тетя Ветерок, а ты пойдешь к нам в гости? Да, мой балованный. И ничего, я не балованный, это Франк балованный, а я нет, так взрослые говорят. Интересно, была бы на земле вот такая магия во всем, сложилось бы все точно так, как здесь, наверное. Имена, земледелие. Маша была начеку. С момента появления гостя в небе она включила ведьмино зрение и внюхивалась в каждый поток магии, в каждый сгусток и всплеск. «А как тебя зовут?» — обратилась она к какому-то сорванцу с грязным лицом у рта. «Франки». «А тебя, тетенька?» — нахальным голосом ответил он Машке. «А меня, мальчик, зовут тетя ведьма. Я умею превращать непослушных деток в кроликов. Если вы меня превратите в кролика, то меня будут искать мама, папа, бабушки и дедушки, а еще тетушка Галинда. Вы их превратите в кроликов? Если да, то тогда можно, мне скучно не будет. Или нет, маму тогда не надо, она меня заставляет есть кашу. Фу, я не люблю кашу. Скажите, тетя ведьма, а у кроликов есть каша? Есть, нет, то тогда превратите маму в кролика, я ее люблю, а без каши я ее еще больше любить буду. Ребята, смотрите, смотрите. Тетя ведьма сейчас меня в кролика будет превращать. Я первый, разрешаю со мной поиграться, Анке. Анка, иди, будешь первой. Тетя ведьма, мне закрыть глаза, а вы мою одежду отдадите маме, а то она ругаться будет. Превратите его в червяка, они точно говорить не умеют, сказал мальчишка постарше. Не буду я никого ни во что превращать, вы же все послушные. Франки расстроился, что не станет кроликом, но его заняла присевшая оранжевая и достаточно крупная бабочка, и он уже гнался за ней через поле, оставляя после себя дорожку. Спустя час стало совершенно ясно, что затея скорее провальная. Сколько ждать ответа? Это же не горячий туристический маршрут, что стоит ожидать поток посетителей и в обратном направлении. Котя нарвал бумажек, и теперь уже с каждым пересекающим врата летела весточка. Ближе к поселку стало видно, что это крупное поселение тысяч на 10. Первые десятка два домов стояли особняком на пригорке, поэтому могло показаться, что это скорее деревня. Здесь же, на возвышенности, была поляна, на ней с дельтапланом возился какой-то паренек, возрастом до 20 лет. Он упирался руками в деревянную раму, а руками натягивал и завязывал веревку. «Гобби, а к нам гости из замка», — сказал паренек постарше, который нес на руках Наташку. Та вихляла хвостом и облизывала мальчугана, как только он переставал ее гладить по животику. «Тобби, не видишь?» — он кряхтел и делал красное лицо от потуг. «Я занят, веди их домой, мамка должна уже прийти, если нет, попроси сестру поставить чайник, я скоро буду». Вокруг домов не было никаких заборов. Птицы и домашние животные паслись кто где хотел. К запахам поля добавился запах навоза и дыма. В некоторых домах из труб в небо устремлялись сизые струйки. Их повели дальше, с высоты возвышенности было видно, что в низине в своих дворах люди заняты по полной. Подростки гоняли мяч, бегали друг за другом, взрослые починяли технику, складывали сено, сортировали овощи. Четверо мужчин с помощью какой-то оглобли снимали часть трактора или комбайна, наверное, дизель, заметил Мишка, просто предполагая, что здесь нет электричества, скорее золотник с парового двигателя. Машка изучала его устройство для какого-то доклада, за который получила зачет автоматом. «Видишь, он один, а там вряд ли находится тормозной цилиндр, да и не нужен он на таком тарантасе». Наташке стало неудобно, что все видят, кого на самом деле гладит по животу чей-то ребенок, она начала брыкаться, чтобы ее поставили. После неуклюжего приземления через неполный кувырок, она сделала свои дела и пошла кусать Мишку за ногу, чтобы тот набросил на нее халат. Еще через час коте стало еще грустнее. Он попытался представить себе бесконечное количество миров. Он будто отправил вояджер туда, где никого нет. Тогда он нарвал еще бумаги и изменил текст. Теперь он звучал так: «Земле требуется помощь. Если не трудно, отправляйте копии данной записки со всеми посетителями. Ждем ваш ответ на Земле. Нам нужно встретиться в 2011 году». «Вот теперь другое дело», — потирал руки котя. «Скажите, а когда вы собираетесь к нам возвращаться?» — он спросил полковника, позвонившего в дверь. Тот был на нервах и прижимал к груди папку. «Вечером, молодой человек, вы же до 7 работаете, насколько мне чувствуется. Плюс-минус. Если немного задержитесь, то не волнуйтесь, пропустим». Котя пытался показаться дружелюбным, и это сработало. Половник убрал папку от живота и выпрямился. «Полковник, зло, предат, 30 чел, Гурьянов Владислав Викторович, 1975, Северск. Мда, подумал Котя, такое себе, но хорошо, что ангельский ему недоступен. Сделайте одолжение, передайте записку моему коллеге. И Котя зачем-то дописал осторожно, придаст 30 человек. Вы же без пересадок, в одну сторону, военный насторожился, но ответил честно. Да, нужно проведать бабушку. Понимаете, я ее так и не видел в детстве, а матушка так много хорошего рассказывала. Чай на травах и свежая булочка только из печи. Мама Гобби и Тобби очень вкусно пекла. Мишка давился, он еще не переварил сардели. Вы к нам надолго, у нас хорошо, а за поселком три ставка с хорошей рыбалкой. Она обратилась к Мише. У дедушки была старая шестерка, еще первых выпусков. Перед каждым летом он по несколько недель проводил в гараже, чем вызывал дикие возмущения бабушки. Уж лучше бы пил, как все. Тогда она любила приговаривать. А когда ласточка получала свою ревизию, Мишка приезжал в село, и дед пару раз в неделю будил его в 4 утра. Они брали бабкины блины с мясом, хлеб, яйца с помидорами, и заводившаяся с полоборота шаха мчала их на реку. Через 40 минут они с дедом разматывали удочки, забрасывали флажки и разжигали костер на чай. Может, сказать неожиданное «да», пускай показывают ставки, в ставках обычно рыба сладкая, а в речке пресная, особенно карась, не та сейчас сметана, да это по сути и не сметана, вот в селе, это настоящая сметана, аж ложку не вытащить, как запузырится на сковороде, туда карасика и под крышку, а магазинская сметана, это вода да белый налет, не получится карась в сметане, есть рыбка жареная, только она вчерашняя, обратилась мама Маргарита к Мишке, уловив его мысли, что ли, тот согласился без колебаний, было вкусно, как в детстве. Мишка ел и слушал женские разговоры. «Маргарита, мы здесь ищем кое-кого. Может, вы знаете, на нас вчера напали? Мы все вчера чувствовали происходящее. Но мы знали, что если уж замок снова обитаем, то вы справитесь. Вы знаете, кто эти люди?» Наташа спросила тихо, чтобы дети не слышали. «Конечно, это гвардейцы императора Трансмогора, скверный человек, но знаете, им нет дел к фермерам. А вам ничего не будет, что мы с вами общаемся», — поинтересовалась Машка. «Нет, что вы, от нас вы никакой помощи получить не можете, да и нет им к нам дела, как я уже говорила. Вы можете войти в любой дом, и вам там будут рады, но вы же можете нам сказать, где они находятся», — спросила Машка. «А это не секрет, пойдете все время по дороге, хотя она и заросла, но ничего, скоро сезон торговли, быстро затопчем, и пешком дня три пути до столицы, все они там».